Сеанс 666. 28 мая 1973 года. Понедельник, 21:31. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Хотите знать, почему вы остались в квартире во время наводнения? Да, еще бы. Это не должно быть для вас загадкой. Все причины и привычки доступны сознательно. Итак, диктовка. Руберт и Джозеф, так Сет называет Джейн и меня, всегда считали, что состоят в тесных отношениях с природой и Вселенной. У них индивидуальная мотивация, в каком-то смысле они одиночки. Они избегают больших групп. Тем не менее, многих удивило, что эти двое остались во время наводнения здесь. Некоторые решили, что это глупо. Однако в определенном смысле Руберт и Джозеф хорошо подготовились. Они еще в апреле запасли еду, которая может долго храниться, чистую воду в старых бутылках, свечи и радиоприемник на батарейках. Но они не ждали катастрофы. Сноска. Сет не упомянул, что у нас еще была мелкокалиберная винтовка, из которой до сих пор ни разу не стреляли, и лекарства. В апреле 1961 года группа беженцев с Кубы высадилась на Кубе на Баия-де-Куинос в заливе Свиней в отчаянной попытке сбросить режим Фиделя Кастро. В октябре 1962 года возникла конфронтация США и России из-за хранения на Кубе ракет, поэтому нам казалось разумным сделать определенные запасы. До того, как Руберт занялся экстрасенсорной работой, он написал короткий роман «Бунду», который был опубликован в марте 1958 года, в котором шла речь о ядерной катастрофе. Работая над ним, он читал о способах выживания. Потом, во время истории с заливом свиней, были приобретены необходимые запасы. Так повелось, что все привычные домашние дела совершались почти автоматически. В доме всегда был запас свеч, еды и воды. Этому не придавали большого значения. Когда началось наводнение, Руберт и Джозеф, по крайней мере в этом отношении, смогли бы при необходимости обойтись без помощи от внешнего мира. Все это связано с прошлыми сознательными решениями и реакцией на ситуации, которые в вашем понимании во время наводнения уже не существовали. Однако структура реакции была четкой. Они решили переживать любой кризис вместе на своей территории. Пауза в 21:43. Убеждения, которыми было продиктовано их решение остаться, в этом отношении не изменились. Чувство единства с природой тоже сыграло большую роль. Они предпочитали рисковать в одиночку. Кроме того, они привыкли работать в одиночестве, хотя и вместе. И занятия искусством, и экстрасенсорная деятельность приучили их доверять себе. В прошлом они часто ходили в походы, в том числе в очень примитивных условиях. Это углубило их связь с природой и усилило склонность доверять ей, выживать внутри нее, а не борясь с ней. С таким набором убеждений, взглядов и прошлых событий решение остаться было вполне предсказуемым. Они знали, что в доме, где они живут, есть четвертый этаж, поэтому при необходимости они планировали перенести наверх наши рукописи, тексты Руберта и картины Джозефа. Конечно, были и другие факторы. Во-первых, они жили и до сих пор живем на третьем этаже. Кризис заставил их критически пересмотреть часть своих взглядов. Ситуация стала настолько серьезной, что какое-то время они боялись за свое выживание. 21:51. В эти краткие мгновения они ясно и четко увидели свою жизнь в фокусе символов. Они были изолированы, вода поднялась на 3 метра и все прибывало. От нее пахло бензином, который мог загореться. Они не сообщили властям о своем желании остаться и даже задернули все шторы, чтобы никто не заметил их присутствие. В момент страха помощь извне была невозможна. Вертолетам было некуда приземляться. Руберт и Джозеф оказались наедине с материалами Сета, своими картинами и другими рукописями Руберта. Они использовали легкую версию самогипноза, чтобы сохранять спокойствие и снизить панику. Но именно Джозеф предложил Руберту настроиться и проверить, что они сами могут узнать о своем положении. В силу своих знаний и характеров они уже начали играть в карты, чтобы отвлечь сознательное внимание, и пили вино, чтобы снять напряжение. Затем Рубурт вошел в измененное состояние сознания и совершенно правильно предвидел будущую ситуацию. Мост в их квартале обрушится. Но с ними все будет в порядке, если они не запаникуют и не попробуют уйти. Кризис закончится к 5 часам, хотя в новостях об этом еще не сообщали. Как только Рубурт и Джозеф получили эту информацию, они тут же успокоились, и паника, которая могла бы начаться, ушла. 22:00. Они остались наблюдать за физическими явлениями, следили, как поднимается вода, но внутренне были уверены в своей безопасности. Рубурту этот случай был необходим, чтобы укрепить веру в собственные способности. Им обоим требовалось подтверждение того, что это естественные способности, которые можно использовать при личном общении с природой. Рубурт также узнал, что недооценивал важность физической манипуляции. Однако и Рубурт, и Джозеф – очень умные люди, они стремились к физической встрече с материальным явлением и решали эту проблему согласно своим убеждениям. Так вот, те, кто верит в группы, кто в первую очередь стремится работать с другими, немедленно покинули дома, потому что общество соседей обеспечивало им комфорт. Рубурт и Джозеф узнали о собственных взглядах в кризисной ситуации, четко определив свою душевную позицию. У них возник вопрос, почему они решили в одиночку пережить наводнение. В каком-то смысле вода наводнения стала водами времени, проходом в мир явлений. Несмотря на все естественные личные проблемы, они выдержали. Вода спала, как и предсказал Рубурт. Им пришлось столкнуться с последствиями. Джозеф помогал физически, когда другие жильцы возвращались в квартиры. Он выполнял необходимую физическую работу. Рубурт и Джозеф открыли обе свои квартиры. В одной из них поселилась оставшаяся без дома пара. Рубурт и Джозеф заняли вторую. Так они оказались в ежедневном тесном контакте с другими, в непривычной для себя форме. Эта ситуация помогла им понять очень важные вещи. Они также поняли, что через свои взаимодействия продолжают общаться с другими. Точка. Сделайте перерыв. 22:17. Пометка. Я получала и много другой информации, но она не относится к книге, поэтому Сет этого не говорил, сказала мне Джейн. Это о разных людях, которых мы встретили во время наводнения. Поскольку все это время она говорила без перерывов, у меня возникло множество вопросов. Могла ли она воспринимать от Сета 2 канала одновременно? Если так, то каким способом? Или если ее восприятие переключалось между ними, почему это не повлияло на устную речь? «Я не знаю, как я ее получила», — продолжала Джейн. «В промежутках, я думаю, но это не очень понятно. На самом деле, сколько же там было каналов?» Потому что Джейн добавила, что получала информацию о себе тоже в промежутках. Она не могла объяснить понятней. Сеанс возобновлен в 22:40. Конец пометки. Какое-то время после того, как спала вода, по радио шли возбужденные репортажи. Открывались клиники, горожан предупреждали, что необходимо сделать прививки от столбняка. Рубурт снова настроился, изменил состояние сознания, и ему сказано было не делать прививки. Джозефу тоже это было не нужно. Они получили бессознательное знание и утверждение о состоянии тела каждого. Оба были в безопасности, если не делать прививки. В данном случае Рубурт и Джозеф поступили прямо противоположно командным утверждениям по радио и не уступили, хотя все вокруг сразу же побежали в медицинские центры. Они поставили на это свою жизнь, и только через час объявления по радио полностью изменились. Людям сказали, что прививки не нужны, что они могут вызвать негативные реакции. Рубурт и Джозеф снова получили необходимую уверенность, которую можно использовать в других областях. Разными, слишком многочисленными и личными, чтобы перечислять их здесь, способами они поняли состояние своих жизней. Им не нравилось прожить несколько недель в холодном и отсыревшем доме. Они не радовались возникшим неудобствам. Однако по личным причинам они решили стать частью наводнения. Всего за несколько дней до этого Рубурту предложили телевизионное выступление в Балтиморе. Он отказался. Их машина утонула. Сноска. Директору программы, который ей позвонил, Джейн ответила: «Извините, но я не могу участвовать в передаче. Я чувствую, что должна оставаться в Эльмире». Она была сильно озадачена собственными словами. Они потеряли доход от занятий Рубурта, но все эти побочные эффекты были выбраны в соответствии с сознательными убеждениями, привычками и действиями Рубурта и Джозефа. 22.50. То же самое относится ко всем участникам. Дело в том, что ваше общество часто вовлекает вас в нелепые ссоры и проблемы, которые не требуют приложения всех ваших сил. Катастрофы часто оказываются встречей с природой, при которой вы можете ощутить огромную силу и диапазон собственной личности в ситуации, когда от вас требуется все, на что вы способны. В материалистическом обществе потеря дорогого дома и другого имущества приобретает большое практическое и символическое значение. Поэтому многие стремились получить этот опыт. Многие реагировали с героизмом, которого у себя не подозревали. Родилось чувство единства общины, глубокое чувство товарищества, которого раньше не было. Часто эмоциональным стимулом становились войны, бегство в драматических обстоятельствах, возбуждение и чувство сопричастности для тех, кто чувствовал себя одиноким, бессильным и изолированным. В определенном смысле пожар по соседству служит той же цели, помимо прочих, как и местная или региональная катастрофа. Природа вашего сознательного разума требует изменений и драматических целей, ощущения силы и стремления, по которым оценивается ваш жизненный путь. Теоретически, идеальное общество давало бы все это, побуждая каждого своего члена максимально использовать собственный потенциал, получать удовольствие от решения проблем и следовать огромному естественному возбуждению, когда он пытается по-своему расширять свой творческий потенциал. 23.06. Когда людям отказывают в таких возможностях, возникают бунты, войны и природные катастрофы. Любое существо имеет право на ощущение силы. Я снова говорю о силе, как о способности действовать эффективно и созидательно. Собака, долго сидевшая на цепи, станет злобной. Человек, который верит, что его действия не имеют значения, ищет ситуации, в которых используют силу действий, зачастую не заботясь о том, положительные или отрицательные последствия повлечет его действие. Вы не можете действовать позитивно, если не можете действовать. То есть вы не понимаете природу собственной энергии и свою способность направлять ее. Скажем, бури или ураганы вызывают людская злоба, как и войны. Это разные варианты одного явления. Наводнение представляет собой массовый энергетический симптом, спроецированный на Землю. Вполне естественно, что все участники не только выбирают ситуацию, но и помогают процессу исцеления, который продолжается до сих пор, более 11 месяцев спустя. Но вы можете отделить себя от тела Земли и ее состояния не более чем от собственного тела. Вы можете так не считать, но это все созидательные и корректирующие процессы. Вы интуитивно чувствуете тесную связь между вашими индивидуальными субъективными настроениями и погодой, но считаете, что это означает, что вы реагируете на внешние физические события, которые существуют независимо от вас. На самом деле это не так. Когда вы переезжаете из одной части страны в другую, это означает, что вы изменились, поэтому вас притягивают другие люди с похожими убеждениями и нуждами, которых привлекают в то место различные естественные условия. Затем вы помогаете поддерживать характерный климат, в который переезжаете. Точка. И сделайте перерыв. 23-23.